затеплело, и тогда он сподобился. Рассказал о звонке Марьи, и что об этом подумал, и то, что сегодня же он должен к старухе идти. «И все?» — спросила Лерка. «Все», — ответил Санек. «Я думал, ты чего мне скажешь?» «А что я тебе скажу? Надо сначала узнать, чего старуха хочет. Ты верно подумал, что Сандрик появился, и она хочет вас свести. Но тут такое дело...» Лерка приободрилась и вроде бы даже забыла, что считает Санька врагом. Ей нравилось представать в роли оракула, который все знает. «Сандрик — парень крутой. Что не так скажешь, он выкинет и до свидания не скажет, и ты ничего не сделаешь. У него дружки такие, что тебе до них денег тоже не даст, а если и даст, то обосрет так, что не отмоешься. Как говорят, что ни кинь, всюду клин. Тут надо с Марьей дела делать. Ты с ним познакомься, будь тихий, трезвый. Сейчас больше не пей. Заметит, сразу выгонит. Катюху с собой бери. Пусть бы она там сопли-вопли развела, думаю, и разведет. Тебе на нее рассчитывать надо. Ее и пожалеют, и первая Марья, и денег ей дадут, и еще что-нибудь устроят. Ты только на сыночка смотри, поплачь тоже, если сможешь, в гости пригласи, на рыбалку, мол, пойдем. Ваши места опиши покрасивее. Санек погордился. А че, у нас подмосковная Швейцария. Лерка усмехнулась. А ты швейцар? Санек опять увидел, что она издевается, но спорить не стал. Советы она дала дельные. Он бы не докумекал, что на Катьку вся надега. Даст он ей чуток денег. Мало ли, что дальше будет. А голова у нее работает. И он сказал. «Да ладно тебе, Лерка, чего нам делить? Ну, хотел я тебя обуть маленько. Да ведь детей у меня сколько, и Татьяна, и я безработный. Ты-то что? Вон у тебя и квартира в Москве, и работа, и сама одна себе хозяйка. Давай мир». Лерка подумала, что стоит принять его мир. Пусть думает, что она дура-баба, и ей мужское присутствие маслом по сердцу. И давно она его простила. Только пообижалась, а сейчас и это прошло. Пусть не знает, что она его из-за человека, из-за мужика не держит и не верит ему ни на копейку. «Давай, Санек, мир. Я на тебя сначала обиделась, а теперь прошло. Будем закадычными друзьями и не будем друг друга накалывать. Что, мы не договоримся, что ли? Конечно, договоримся». И она разлила по рюмкам самогон, сказав, «По последней и еще... Давай Маринку еще помянем». Хорошая она баба была, земля ей пухом. Санек истово выпил. За Маринку он был готов пить полные сутки. Казалось, теперь погибшая сестрица ангелом неземным со всеми добродетелями. Кого земля потеряла? Знал бы, кто убил, своими руками бы придушил. И сказал об этом вслух. Лерка кивнула, а про себя заржала. «Вот и придуши своего родненького. К кому деньги клянчить идешь?» Лерке никто, естественно, не говорил, что убил Марину Сандрик. Но она хоть и была небольшого ума, но в ней находилась какая-то темная интуиция, которая иногда срабатывала, и срабатывала точно. Санек больше не пил. Понимал, что Лерка права. Надо к Марье появиться трезвым. Хотя этого уже нет. Чувствовал, что крыша постепенно едет. Надо чаю выпить. И он попросил об этом Лерку.